марлины. Марлины или макайры — близкие родственники рыб-парусников. Они тоже рекордсмены по скорости подводного плавания. Самый распространенный из них — атлантический голубой марлин, обитатель Атлантики, и черный марлин, обитатель Индийского и Тихого океанов. Черный марлин может развивать скорость до 100 км в час, то есть он лишь немного уступает паруснику. Какой он, марлин? Марлин — мощная крупная рыба с веретенообразным телом и вытянутым рылом. Его максимальная длина составляет 5 метров, а масса может доходить до 900 килограммов. Спинной плавник не такой массивный, как у парусников. Длинные изящные грудные плавники этих рыб могут убираться в специальное углубление на боках. Питание взрослых особей составляют кальмары и крупные рыбы — скумбрии, тунцы. Марлин может быстро менять окраску с помощью специальных светоотражающих клеток. Полосатый копьеносец. Полосатый марлин или копьеносец отличается от собратьев наличием на теле широких полос. Обитает он в тропических и умеренных водах Индо-Тихоокеанской области. Иногда случайно заплывает в юго-восточную часть Атлантики, близ мыса Доброй Надежды. Полосатый копьеносец достигает длины 420 см. Близнец атлантического марлина. Индо-Тихоокеанский голубой марлин считается братом-близнецом атлантического голубого, однако их места обитания не пересекаются. Мальки и молодь этого марлина питаются планктоном, а взрослые — особи рыбой, как и все их сородичи. Индо-Тихоокеанский голубой марлин предпочитает жить и охотиться в открытом океане, вдали от берегов. Белый копьеносец. Белый марлин или атлантический белый копьеносец — один из самых многочисленных подвидов семейства марлиновых. Самый крупный экземпляр этой рыбы массой 82,5 килограмма был выловлен у побережья Бразилии 8 декабря 1979 года. Белый марлин любит отлавливать свою добычу у подводных возвышенностей. Жертва популярности. Марлины — популярнейший объект промысла и спортивной рыбалки, что, к сожалению, привело к стремительному сокращению популяции этой красивой рыбы с весьма ценным мясом. Ежегодно в американском городе Оушен проходят международные соревнования по ловле различных видов марлина.